Сергей Каледин. Шабашка Глеба Богдышева. Лидия Васильевна, продавец из гастронома, давно терзавшая Глеба требованиями узаконить отношения, чуть не села. Главное, за столько лет людей уж насквозь видит, а тут нарвалась. АБХССовцев обвесила. Не посадили. Глеб нашел хорошего адвоката. Только год полы мыть в милицейской поликлинике и 20% государству. И вот сейчас Лидочка праздновала победу. Заказ еще не принесли, и Лидия Васильевна, чтобы не сидеть впустую, ругала Глеба. Глеб страдальчески смотрел на нее. «Послушай, Лидочка, вот ты умрешь когда, как спокойно вокруг станет. И маме моей ты про женитьбу долбить голову старую не будешь, и сестра успокоится временно». Ругала его сейчас Лидочка за многое. За старую измену, за нежелание расписаться, а главное за то, что Глеб вывернулся у нее и у мамаши своей из когтей. Едет все-таки мост какой-то чинить. И подгадал так все как складно. На суде поздравлял вчера, что обошлось, а сегодня чокнемся, говорит Лидочка, на прощание. Улетаю послезавтра в Казахстан. Глеб пригубил принесенный, наконец, коньяк. Как бы ни ругалась Лидия Васильевна, а поила его много лет исправно, что, кстати, учла сейчас в гневе. «Сколько я на тебя, зараза, за это время денег извела? Две машины купить можно». «Лид, ты, может, хочешь куда? Теперь-то чего попусту? Пузырю только вред временно». «Сам пойди. И чего тебя не посадили?» Глеб сгреб со стола примус со спичками. Потом налил полный бокал коньяка и выпил. И ушел. Дверь открыл Васька. «Посадили?» — с надеждой в голосе спросил он. «Пока временно нет», — ответил Глеб, стягивая полуботинок, не расшнуровывая, носком в каблук, потом второй. «Победила». «Туфельки-то откуда такие знатные?» Васька поднял с полу Глеба в полуботинок. «Италия?» Лидка презентовала после суда за адвоката. «Я ей такого адвоката достал?» «А ты-то здесь как?» «Тебя жду. Билов сказал, зайдешь. Билеты взял?» Глеб кивнул. «А сам-то где? Я ему денег принес». «На карате пошел». «Ты потише, дети спят!» Васька подтолкнул Глеба в большую комнату. «Тапки надень!» «Не надо!» — скривился Глеб и потопал босиком. «А старые-то куда башмаки дел?» «В магазине оставил, они уже выстарились. С другой стороны, на шабашке бы сгодились». «Шабашка еще вопрос!» — мрачно сказал Васька, плотно закрывая дверь. Комната была уставлена книжными шкафами. Пустоты между шкафами завешаны кошмами. Со стен свисали рогатые черепа, трофеи покойного Билова-старшего, геолога. На стене полуметровый портрет. Мрачный мужчина, брюки забраны до колена, шнурованные краги, пенсне, трубка, пробковый шлем. «Прямо Лоуренс Аравийский», — уважительно сказал Глеб, — тыкая пальцем в портрет. «Хороший мужик был, не шпион, а профессор. Детки-то не в него. А книг я гляжу, опять помелело». «От Павла письмо пришло», — не слушая его, сказал Васька и протянул Глебу конверт. «Выперли его. Прорабом под Кустанай, а мы с Юлей уже отпуска оформили». Глеб присвистнул. «Он-то пишет, что все равно ехали. Работы навалом, а я чего-то», — Васька вздохнул. «Куда — неизвестно, кому — неизвестно. А если пролетим?» «Не должно», — распишет. а сотни и больше, сотни и меньше. Тем более билеты куплены. «Я тебе с работы звонил», — сказал Васька. «Хотел предупредить, что билеты не брал пока. На мать нарвался, орёт». «Да я у Литки на суду был». Под кабинетным роялем, заваленным бамбуковыми трубками, флейтами, которыми с недавних пор промышлял хозяин дома, заворочился Будда. Глеб нагнулся к щенку. Тот посучил во сне лапками, несколько раз тоненько взвизгнул. «Сон видит», — улыбнулся Глеб. «Пропадает собака, не кормят как надо и не гуляют». В комнату вошла Соня, третья жена Билова. Она кивнула Глебу, утомленным движением сняла очки. Очки выпали у нее из рук. Глеб метнулся подхватить их, но очки не разбились, а повисли на шнурке. «Смотри-ка, чего придумали!» Соня подошла к книжному шкафу, сунула на полку книгу и задумалась, какую еще взять. «Сонь, ты перекостью ноги машь, черноту снимет. Лидия Васильевна всегда так делает. И усы мажет». Соня рассеянно посмотрела на него, ничего не сказала и снова отвернулась к шкафу. «Сонь, пожрать-то ему дашь временно?» — спросил Глеб, поглаживая щенка. «Что ты говоришь?» «Не знаю, Глеб», — устало ответила Соня. «Билов им занимается». «Я денег принес, как просили». «Положи где-нибудь». Хлопнула дверь. «Здорово!» – пробасил Билов, входя в комнату. Глеб вылез из-под рояля. «Ты чем карате своем дурью мается? Собаку бы лучше покормил. Совсем она у тебя доходит? Морда, как у ихтиозавра, стала. Будда, Будочка!» Щенок открыл глаза и встал. Под ним расплылась небольшая лужица. «Софья!» – гаркнул Билов. «Ты гуляла с собакой?» «Не кричи», — тихо сказала Соня. «Глеб денег принес». Она наконец выбрала книжку и ушла на кухню. Билов осекся. Когда Соня заговаривала про деньги, он смолкал. Не везло ему в последнее время. Цветы закупил в Гагре, продать на 1 мая. Завяли. Яблоки собирал, поехал, прогорел. Флейты вот решил делать из бамбука. Оказалось, никому не нужны. А Соня рожать надумала. Повторно. Ее предшественницы родили по разу. Итого четвертый. Спасибо, Глеб, сотню принес. А то хоть вешайся. Билов нацепил на Буду ошейник. Нашел поводок. «Ты его получше погуляй-то, борзая. Ей бег нужен», — вдогонку проворчал Глеб. Полгода назад умерла Сонина бабушка, оставив в наследство внучке столовое серебро и дореволюционный расползающийся гобелен. На гобелене прыгали борзые. Тогда и родилась идея купить Будду. Серебро пришлось продать. «Так-то если по делу», — сказал Глеб, глядя на щенячью лужицу. «Без отмазки на мосту страшновато». «Не сарай сколотить. Одно дело прораб свой, а так, у чужих людей...» Он с сомнением покачал головой. «Вытереть надо». И пошел в ванную. В ванне с одной стороны была сложена грязная посуда, с другой — белье. «Чем собаку, лучше бы машину стиральную взяли», — прокряхтел Глеб, забираясь под рояль. «А чего, собственно, страшно? Вроде бы сам про себя...» — спросил Васька. «Там же варить наверняка надо», — отозвался из-под рояля Глеб. «А у нас кто сварку?» «Никто». «Почему?» «Юлька научился». «Но ты хоть взрослый человек, Вась, глупостей не говори. Неделю Юлька с держаком подрыкался, сварщик. Практика нужна, учиться надо». «Всему учиться жизни не хватит». Васька начал заводиться. «Освоимся по ходу дела. Печку помнишь?» Глеб замолк. Печку под Смоленском жилые дома клали. Васька сложил за сутки. Поглядел, как дед печник кладет, и во втором доме наспор сложил сам. Один сложил, с Глебом на подхвате, и сам дым пускал. Хвалили печку. «Так я что? Поедем. Тем более билеты. Когда на месте-то будем?» «В воскресенье утром. Какой-то Кореев там